Глава 82. После дежурства Джек передал смену Хиршу, который пришел в компанию Веллингтона, никому свою смену не передававшего. «Сейчас, лейтенант, я расскажу тебе, как мы будем действовать в дальнейшем», успел услышать Джек перед тем, как закрыл дверь в рубку. Теперь этот кошмар по имени Веллингтон был на плечах Тедди, а он мог отправиться на камбус и насладиться долгожданным ужином, хотя еда здесь здорово отличалась от той, к которой они привыкли. И если Джек с Хиршем с такой подменой вынужденно смирились, Шойбли часами пропадал на камбузе, надеясь изменить хоть что-то. Однако у него не получалось. Блоки, в которых вырабатывалась пища, имели очень четкую программу на 243 блюда, которые они вырабатывали всего из 4 видов таблеток – синий, красный, желтый и какой-то бурый. Джек совершенно не удивился, встретив на камбузе Шойбле. Лицо сержанта было напряжено. Все пространство вокруг него занимали картриджи с готовыми блюдами. Однако он раз за разом продолжал нажимать кнопки и бить кулаком по панели регистратора. «Ну, и что ты тут устроил?» – спросил Джек, замечая череду из 8 одинаковых блюд картофеля с говяжьей отбивной и листом салата. «Не мешай!» – отмахнулся Шойбле. «Что значит «не мешай»? Я пришел поесть, я голодный». «Ну, выбери себе чего-нибудь. Видишь, сколько здесь всего?» «Спасибо!» – поблагодарил Джек, сразу отмечая десерт с черной смородиной и пшеную кашу со сливками. На первое – суп байонез с сыром, на второе – пюре с отбивной и листом салата. Казалось бы, чего еще желать? Но Джек мечтал о штабеле с консервированными солдатскими пайками. Тогда они казались ему пресноватыми. Однако теперь, поедая эту странную красивую с виду еду, он понимал, что был неправ. Ах, как он был неправ! Не уходя далеко, он принялся за еду, в который раз отмечая, что совершенно не радуется приему пищи так, как радовался этому раньше. В прошлые времена это был праздник. Завтрак – как детский утренник. Обед – как целый банкет с танцами. А ужин? А ужин – как еще один утренник. Теперь же это было тупое набивание брюха. Очень тупое. «Что ты тут хочешь найти, Петер? Чего ты добиваешься? Но разве не понятно, что эта машина строго выполняет программу? Но разве это не понятно?» «Не доставай, Джек, я уже кое-чего добился». «И чего же ты добился?» «А вот, посмотри». Петер пробежался пальцами по кнопкам, а потом, что есть силы, ударил по панели кулаком. И на небольшом экране, который комментировал этапы приготовления блюд, вдруг появилось текстовое сообщение, из которого следовало, что для приготовления полноценного блюда используется пластификатор фирмы Гарней, а основой еды являлись высушенные до окаменелого состояния натуральные продукты, прошедшие сушку под давлением в 150 атмосфер. «Но круто! А что дальше?» «Я надеюсь взломать код этой машины и научиться улучшать качество еды». «Петер, как можно улучшить камень? Ты ж видел, 150 атмосфер». «Это ничего не значит, Джек. Мне уже удалось улучшить цвет». «Не вижу разницы. Краски такие же яркие, как в магазине «Все для ремонта». «Нет, я с тобой не согласен». «Петер, прежде чем ты сломаешь эту байду, позаботься о том, куда ты спрячешься, чтобы тебя потом не нашел Хирш». «Ее невозможно сломать». «Точно?» – усомнился Джек, замечая трещину на панели регистратора. «Ну, я могу бить по ней не так уж сильно». «Расскажи это Хиршу». Ухмыльнулся Джек и вышел из камбуза, унося с собой ощущение какой-то то ли недосказанности, то ли голода. Джек подозревал, что им скармливали какой-то не слишком вредный пластик, сдобренный разными раздражителями вкусовых рецепторов. Где-то он уже читал про такое. Кажется, в журнале «Космическая кулинария». Нейтральный пластик, немного синтетических белков и витаминов, быстрое удаление, активная перистальтика кишечника. Все это в здешней еде присутствовало, кроме одного. Вкус у нее был неаппетитный. Складывалось впечатление, что он распадался на части. Немного сладкого, немного острого. Вот тут соленое и еще миллиграммчик ванили. Ну вот как-то так. А единого красивого вкуса и удовольствия от приема этих окаменелых таблеток у Джека не возникало. Он впервые пожалел, что судовому сержанту на погрузке удалось убедить Петера бросить мешок с едой. Огромный мешок с элитной едой. Загрохотавшие на единственной башне пушки заставили Джека вздрогнуть, и они с выскочившим из камбуза Шойбле помчались в рубку, откуда имелся единственный выход на артиллерийскую площадку.